Глава 10. На эвакуацию детей ушло почти 20 дней. Эвакуировали не всех, а только самых маленьких и каких-то особо ценных специалистов. Павел Анатольевич заявил, что было бы неплохо вывести также разные исторические ценности. Но я отказался. Опять пытаются сесть на шею. Город точно не будет взят. Пусть спрячут в надежном месте. После этого наша дружная компания порталом вернулась в Москву, где уже была готова группа к отправке в Аргентину. Мне пришлось пообщаться с сотрудниками, пусть даже в присутствии Судоплатова. Никто из них убирать меня не собирался, что радовало. Правда, если они получат такой приказ, то возьмутся за дело со всем старанием. Но я советскому руководству не враг, так что вряд ли отдадут приказ к моей ликвидации. Даже связной, с которым мы станем сотрудничать, будет делиться информацией. Работа предстоит сложная. Нужно полностью уничтожить немецких агентов и не дать британцам усилиться. В последнее время мое доверие к англичанам резко упало, хотя вроде уже некуда было падать. И так никому не доверяю. В мире творились интересные дела. Павел Анатольевич поделился со мной кое-какой информацией, и если что-то радовало, то была и такая, которая откровенно напрягала. Фашисты увязли в Советском Союзе окончательно. Теперь они начали окапываться. Несколько раз пытались проломить оборону советских войск, но у них ничего не вышло, только понесли огромные потери. Конечно, в Германии болтали о том, что коммунисты вот-вот падут, но сейчас это больше походило на бредни. Зима для наших солдат сложилась удачно. Не привыкли немцы к таким морозам, а их техника, как оказалось, тоже давала сбои. Советское руководство тоже не сидело без дела. Разворачивали новые производства. Страна полностью перешла на военные рельсы. А работать тут умеют. Все уже поняли, кто такие фашисты. Идиотов не осталось. Прекрасно знали о том, что немцы уничтожают население, хотят превратить советских людей в рабов. Фашистам плевать, кого убивать. Солдат перед ними, женщина или ребенок. Все едино. С оккупированных территорий в Германию начали увозить тех, кто может работать. А большую часть стариков просто расстреливали. Взять тот же Ленинград. Штурмовать город не планируют. Просто занимаются уничтожением населения. Некоторые люди, отчаявшись, пытались уйти из города. А их косили пулеметами, не давая этого сделать. Народу в городе осталось очень много. Хорошо, хоть детей смогли вывести порталами. Англичане – союзнички. Тоже стали вести себя странно. Как уже было сказано, немцы перебросили большую часть своей техники из Африки на Восточный фронт. Вроде бы для англичан отличная возможность пойти в наступление. Но нет, стоят на месте. Как мне кажется, они уже ведут с фашистами переговоры о мире. Хорошо, что немцы на них напали. Тяжело будет руководству Англии объяснить, почему коммунисты резко стали врагами. Англичанам победа Советского Союза как кость в горле, особенно Черчиллю, который люто ненавидит коммунизм. А как по мне, он и Россию ненавидит. Плевать, какая власть. Договор англичан и немцев напрягал не только меня, но и все руководство огромной страны. Немцы слабее, чем в начале войны, но все равно еще сильны. Да и Советский Союз понес огромные потери. Англичане пока посылают помощь, Соединенные Штаты тоже. Если немцы смогут предложить островитянам что-то этакое, то нас запросто смогут заблокировать с моря. Флот у Англии мощный. На президента Соединенных Штатов Рузвельта было покушение. Не знаю, может, из-за того, что он помогает Советскому Союзу и продает разное имущество, нужное фронту. А может, потому что уничтожают ту самую организацию. За последнее время много видных американских чиновников попали на скамью подсудимых. Все как один негодяи редкостные, изменники Родины. Правда это или нет, мне неизвестно. Но покушение точно было. Охрана сработала грамотно. Президента только ранили в руку. Тоже проблема. Ведь неизвестно, кто придет к власти после Рузвельта и как станет относиться к Советскому Союзу. А так с Америкой пока достаточно неплохие отношения. Не хотелось бы, чтобы и США стали враждебны к воюющей против фашизма стране. Впрочем, мне известно, что было после войны. Они в любом случае станут врагами. Сейчас они просят предоставить им аэродромы на Дальнем Востоке. Хотят с нашей территории громить японцев. Правда, у коммунистов с японцами мир, а размещение американских самолетов может привести к войне на два фронта, что СССР и даром не нужно. Не знаю, как было в другой истории, но я ее уже изрядно подкорректировал, и пока неизвестно, к добру это или нет. Наверное, только пообщавшись с советскими людьми, можно понять, что такое народная война. Руководство Советского Союза выполнило мое пожелание и не стали забирать водителей. Теперь они будут постоянно перегонять грузы. Согласно договоренности, я должен один раз в неделю отправлять в Ленинград караван. Само собой, водители между перегонами будут жить у меня. Казалось бы, отдыхайте себе спокойно вдалеке от войны. Но нет, все водители рвались в бой и не хотели сидеть без дела. После приказа сверху роптать они перестали. Им объяснили, что благодаря им можно спасти много советских людей. В Ленинграде голод, и моя помощь для них существенна. Первый караван отправили сразу после возвращения в Аргентину. Все уже было готово. Грузовики пришли даже раньше оговоренного срока. Груз собрали. Мои помощники постарались. Они были в курсе того, куда отправится этот груз. В общем, отдохнул после перехода, а потом отправили грузовики. В Ленинграде была ночь. Подгадали удачно. В основном осажденному городу нужно было пропитание и лекарства. От остального отказались. Со мной даже человека прислали, чтобы оказывал помощь в закупках. Хотя он мне тут даром не нужен. Но пусть суетится. Наверное, местные спецслужбы в шоке от того, как моя территория превратилась в проходной двор. Кстати, насчет водителей. Эти ребята знали, в каком непростом положении оказались жители Ленинграда. Даже в столовой они старались отложить все, что только можно, чтобы передать это своим согражданам. В общем, едой забивали не только кузова, но и кабины. Достойные люди, ничего не скажешь. Вроде бы недолго в Советском Союзе пробыл, а дел накопилось очень много. Проблемы сыпались одна за другой. И это я не про больных говорю, хотя их уже целая очередь выстроилась. Аргентину потряхивало. Вице-президент никак не желал угомониться. Очень ему понравилось руководить страной. Вот и поливал своего конкурента помоями при каждом удобном случае. В прессе даже мне досталось. Снова подняли вой, что я жадный и не хочу лечить простых людей. А откуда у них такие деньги? Забавно читать подобный бред в газетенках, владельцем которой был миллионер. И, к слову, выходец из Германии. Что-то не особо он благотворительностью занимается, зато требует чего-то от других. Мне тоже не помешает приобрести какое-нибудь издание и писать разные гадости про своих недоброжелателей. Кстати, помощники уже ведут переговоры. Хочу купить несколько предприятий, но желающих слишком много. Причем появились они тогда, когда узнали о моей заинтересованности. Кто-то начал активно ставить палки в колеса. В первую очередь я решил поговорить с Алексеем, начальником моей службы безопасности. Он сам напросился на разговор. «Константин Сергеевич, вам на время нужно отказаться от всех поездок», заявил охранник. «Вас хотят убить, и бросили на это серьезные силы». «Кто на этот раз? И откуда информация?» – уточнил я. «Мы тоже работаем», – улыбнулся мужчина. «Есть у меня в верхах информатор. Ему приходится платить, но делать нечего. В общем, вас хочет убрать вице-президент Аргентины, но решил все провернуть не без помощи немцев. Это они его к подобному подталкивают, сами не лезут. Недавно в страну прибыла целая группа немцев. И сдается мне, что это по вашу душу. Мы не смогли выяснить, зачем здесь находится высокопоставленный офицер Абвера, но он уже встречался с некоторыми нашими недоброжелателями. Похоже, прибыл проконтролировать работу ликвидаторов. Президента Ортиса тоже хотят сместить. На его дискриминацию вкладывают серьезные деньги. И это тоже не обходится без немцев. Даже не знал, что Германия так заинтересована в Аргентине. «Печально», — вздохнул я. «А что ты предпринимаешь по этому поводу? Что посоветуешь сделать?» «Надо убирать наших врагов», — прямо заявил Алексей. «Рано или поздно они смогут до вас добраться. К тому же велика вероятность, что если сменится власть, то за вами придет местная полиция или даже армия. У вице-президента в армии много сторонников. Большинство симпатизируют Германии. Сами фашисты». «Ты прав», — кивнул я. «Нечего на кого-то надеяться. Нужно самим свои проблемы решать». Удалось выяснить, где остановился немецкий офицер. Кстати, он сюда законно приехал?» «Да, все законно», — кивнул мужчина. «Остановился у одного из местных промышленников, этнического немца. Передвигается с охраной. Но убрать его проблем не составит». «Убрать, — поморщился я, — это не проблема. Но сначала хочется с ним побеседовать и узнать, зачем он прибыл и с какими инструкциями. Эх, зря не учил историю. Знал бы еще что-то интересное. Мне известно только о том, что многие нацистские преступники сбежали сюда после войны. Но сейчас до поражения фашистов еще далеко. Или они заранее готовят себе место? Понятно, почему президента хотят убрать. Он же запросто может выдать этих преступников тому же Советскому Союзу, где их всех казнят. Заслужили, твари! Сейчас иди отдыхай, приказал я. Чувствую, ночью будет работа. Хорошо, кивнул мужчина и покинул комнату. Забавно будет, если ко мне нагрянут местные силовики. Без боя мои бойцы их не пропустят, а вооружены они хорошо. Нет, нельзя сидеть и просто ждать, как и надеяться на помощь Советского Союза. Надо самому решать проблемы самым решительным образом. Конечно, вице-президента пока лучше не трогать, хотя можно организовать ему проблемы со здоровьем, а самому слинять в Советский Союз или еще куда-нибудь. Он точно попробует обратиться ко мне за помощью, даже деньги для этого найдет. Но меня в это время не будет, не успею ему помочь. На этот раз я не стал дожидаться позднего вечера, выдвинулся к особняку днем. Часть пути проехал на грузовике, а потом вышел в безлюдном месте и отправился захватывать немца. Вот бы мне еще пару магов, не приходилось бы самому носиться, как ошпаренному. Выдвинулся заранее не просто так. Не хотелось снова крутиться вокруг дома и ждать, когда выйдет прислуга. Все же днем попасть в дом намного проще. Так и получилось. Быстро зашел в особняк и нашел комнату, где находился немец. Узнал его по фотографии. «Мои люди сделали». Сразу захватывать не стал. И правильно сделал. Фашиста позвали на ужин. Он почти не выходил из своей комнаты. Что-то писал. Думал, что схвачу немца, когда он ляжет спать. Но немного не повезло. И пришлось поторопиться. Я все время стоял около стены, и этот гад каким-то чудесным образом обнаружил мое присутствие. Он несколько раз смотрел в мою сторону, как будто случайно. Возможно, ощущал на себе мой взгляд. Иначе не могу понять. Или я немного нашумел, вот и насторожился. Похоже, все уже были в курсе того, что я могу становиться невидимым. Ну, или у этого человека просто профессиональная паранойя. У него имелась кобура с пистолетом, но сейчас она висела на стуле, а сам он сидел в кресле, не мог до нее дотянуться. Я начал действовать, когда немец как будто по делу приблизился к своему оружию. Пришлось его вырубать, а потом еще подхватывать, чтобы не нашумел. После этого я прошелся по комнате и собрал все бумаги, открыл портал и вывалился в своей комнате, где немца тут же приняли мои охранники. Первым делом я спросил, как он умудрился меня обнаружить. Все оказалось просто. Он чувствовал чей-то взгляд, а о том, что я могу исчезать, у немцев уже знали. Кто-то в Советском Союзе явно на них работает и имеет доступ к секретным документам. Немецкий офицер оказался довольно информированным, что и понятно. Приказы ему отдавал адмирал Канарис, тоже известная фигура. У офицера насчет меня было особое распоряжение. Сначала меняют власть в Аргентине, а уже потом этот человек должен связаться со мной и попытаться завербовать, а в случае отказа уничтожить. Мне вроде как и без того оказывают серьезную услугу. Вреда я немцам нанес немало. Печально, но к мятежу уже все было готово, и основную роль в нем играла армия, которая должна захватить правительство. Грозной силой местную армию назвать трудно, тяжелой техники почти не было, зато все они вооружены, а с генералами уже все решено. К свержению Ортиса все было готово. Кроме того, действующего президента хотели заключить в тюрьму, где он умрет от груза вины. В общем, его в любом случае ликвидируют. Также в Аргентине уже имелась группа бойцов, готовые ликвидировать меня. По крайней мере, попытаются это сделать. Я смогу свалить через портал в СССР, если не подловят где-нибудь на дороге или просто не подорвут машину. «Усильте мою охрану», — приказал я, когда услышал неприятные новости. «Машины вообще не оставлять без присмотра». «Не оставляем», — заверил меня Алексей. Юра только тискал рукоять ножа. Никогда с ним не расставался. «Группа ликвидации где находится?» — уточнил я у пленника. Он тут же назвал адрес. Даже это знал. «Пошлите туда людей и всех перебейте!» «Сделать это тихо не получится!» — нахмурился Алексей. «Да и плевать!» — отмахнулся я. «Главное — успеть уйти!» «Вам с нами лучше не ходить!» — заметил Юра. «Не пойду!» — заверил я его. «Зачем мне такая многочисленная охрана, если все придется делать самому? Кстати, усильте контроль над всеми нашими объектами. Вся охрана должна быть вооружена. Объясните всем, что мы на осадном положении». «Сделаем», — кивнул Алексей. «Мои ребята готовы к конфликту?» — уточнил я. «Не сомневайтесь», — засмеялся Алексей. «Особенно неместные готовы за вас любому глотку резать». «Ну да, глупый вопрос. Все понимают, что если тут не закрепимся, придется снова куда-то бежать. Тем более они сейчас в большей безопасности, чем у нас на родине. Опять же куча детей. Их будут защищать до последнего». «Еще какие-нибудь приказы будут? Что с немцем делать?» — уточнил Алексей. «Пусть поспит», — отмахнулся я. «Думаю, Ортису тоже будет интересно, как его жизнью распорядились немцы. А это именно они воду мутят». «Вы хотите все рассказать президенту страны? Не боитесь, что за похищение и убийство он...» «Не боюсь. Он и сам понимает, что его вот-вот сместят. Мы сейчас в одной лодке, так что Ортис еще и помощи у меня попросит. Или вообще ко мне на время переберется. Последнее мне и даром не нужно. Мятежники планируют подключить к бунту простых людей. Не хватало еще, чтобы они начали штурм моих владений. Охрана разбираться не будет, откроет огонь. После этого мне снова придется искать себе дом и как-то выводить людей, что непросто, такая большая толпа». На допросе немецкого офицера присутствовал Владимир, тот самый сотрудник, которого нам подослал Судоплатов. Мы договорились работать вместе. Вот и он тоже думал и задавал нужные вопросы. Пленник порадовал его настолько, что он тут же начал просить переправить его в Советский Союз. Конечно, фашист работал именно в латинских странах, но знать мог многое. Высокопоставленный офицер соврать мне не мог. Само собой, я отказался сразу переправлять этого гуся в Советский Союз. Сначала нужно показать его местному президенту. Пусть тоже с ним побеседует, авось захочет. Вот после беседы можно подумать о том, отправлять ли фашиста в Советский Союз или тут пригодится. «Ладно, всем работать», — приказал я, вставая. «А у меня еще дела». «Вы куда?» – удивился Юра. «Господин, сейчас слишком опасно ходить где-то одному». «Не переживай, я к Ортису и обратно». «Ночь на дворе», – напомнил Алексей. «Президент уже наверняка спит». «В ближайшее время Ортис может уснуть навсегда», – усмехнулся я. «Пусть тоже думает, как нам разгрести эту кучу. В конце концов, он тоже виноват в том, что во власти такой гадюшник. И побольше остальных».